Разбудила меня мягкая трель будильника. Сев, я включил фонарик и сонно огляделся, с трудом подавив желание снова завалиться спать. Сложив одеяло и убрав его в сумку, я протер лицо и руки влажной салфеткой и сунул ее в одну из сумок, где у меня хранился мусор, который я пока не мог нигде выбросить, стараясь не оставлять улик. Прислушался. В челноке было тихо. Осторожно приподняв люк, я выглянул и осмотрелся. Горело дежурное освещение. Первым делом я посетил туалет, уж очень хотелось. Только после этого, прокравшись в рубку, снова активировал камеры и осмотрелся. Народу заметно было меньше. Некоторые группками шли к выходам. «Пора!» – буркнул я себе под нос. Отчаянно зевая, я забрал из своего убежища взломщика. Подошел к шлюзовой и слегка приоткрыл ее. Экран визора в шлюзовой показывал, что рядом никого не было. Взломщик скользнул наружу и шустро спрятался под днищем челнока, крутя своими сенсорами, стараясь, чтобы его не обнаружили. Вернувшись в рубку, я стал следить за всеми его перемещениями. Вот настал момент, когда в поле его видимости никого не оказалось. И он, специфичной походкой сервисного дроида, ныряя под днище следующих судов, передвинулся к стене. Когда я писал программы на него, стараясь в какой-то степени сделать из него диверсанта, то подумал о его манере движения. Ведь стремительный бросок могут засечь не только системы безопасности станции, но и люди. А такая характерная походка не привлечет внимания. На нее у них уже замылен взгляд. Наконец дроид добрался до стены, где висел шкафчик коммуникатора местной службы безопасности. Но открывать его не стал. Тот находился на виду у двух работающих техников, и его действия могли привлечь их внимание. Пока дроид прятался в стороне за складированными ящиками, я сходил в реакторный отсек, принес все вещи в шлюзовую, готовясь к выходу, и вернулся обратно. Меня ждал сюрприз. Эта часть ангара опустела, и мой дроид уже копошился у открытого шкафчика, опасливо поглядывая за спину, чтобы не засекли. Наконец, я дождался светового сигнала от него и направился к шлюзовой. Несмотря на то, что система внутренней безопасности здесь была гораздо круче, чем на терминале, все прошло нормально. Укрываясь за корпусами маломерных судов, был даже один малый шахтер, который непонятно что тут делал. Я достиг стены. Привычно отключив сигнализацию и открыв технический люк, я закинул внутрь вещи и пробрался сам, оставив узкую щель. Дроид закрыл шкафчик и протиснулся ко мне в щель. После чего я закрыл лаз и вернул взломщика в кофр, подсоединив его к химическому зарядному устройству, чтобы пополнить его батареи. Потом уже привычно пополз дальше, волоча за собой вещи. Преодолев примерно километровый участок технических коридоров, на этой станции было попросторнее, в некоторых местах можно было даже идти. Я вздохнул с облегчением и, прикинув, где находится диспетчерская и блок с начальством, направился туда. Все равно по пути.